Лилечка и Цыпв отправились в свой неблизкий и небезопасный путь, как дети на прогулку, взявшись за руки и поминутно улыбаясь друг другу. Им предстояло пересечь приличный кусок отчины, по которому шлялись вперемешку агилы, ополченцы, плешаковские гвардейцы, анархисты и просто бандиты разных мастей. Но влюбленные, поглощенные друг другом, об этом даже не задумывались. Точно так же, как и о том, где раздобыть плавсредства для форсирования кишащей крокодилами пограничной реки, и каким образом на просторах саванны, где львы встречаются чаще, чем люди, отыскать потом Лилечкину бабушку. Ими двигала сила, свойственная только юным и наивным душам, еще мало что ведающим о ловушках, на которые так щедра бывает злодейка судьба. Конечно, если какой-нибудь провидец мог рассказать Лилечке и Цыпву о всех невзгодах, ожидающих их впереди, они, скорее всего, отказались бы от своих планов. Но такого провидца, естественно, существовать не могло, а свой собственный жизненный опыт лукаво подсказывал, что каждое очередное препятствие – последнее, любая беда – не беда, а за неудачей всегда следует череда удач. Сначала так оно и было. Парочка благополучно проскользнула мимо застав гвардейцев, охранявших дальние подступы к Талашевску. Сумела обмануть бдительность ополченцев, прочесывающих приграничные районы на предмет истребления расплодившихся там дезертиров. А потом присоединилась к шайке контрабандистов, тайными тропами пробиравшихся в Лимпопо. Впрочем, вскоре их пути разошлись, поскольку главарь шайки стал оказывать Лилечке недвусмысленные знаки внимания. На берегу реки Лилечка и Цыпв случайно наткнулись на отряд арапов, промышлявших в соседней стране угонами скота. За смехотворную плату в 2 серебряных реала конокрады согласились переправить их обоих в Лимпопо. Поверхность реки так заросла водорослями, что напоминала зеленый газон, из которого торчали только белые цветы кувшинок да желтоватые глаза крокодилов, накануне обожравшихся человечиной. Пограничный патруль расстрелял тех самых контрабандистов, с которыми не поладили Лилечка и Цыпв, и потому разомлевших от сытости и лени. На противоположном берегу Лилечку и Цыпва ожидала первая серьезная неприятность. Перевозчики бессовестным образом ограбили их, оставив только самые необходимые для жизни. Немного еды, одеяло, нож, пистолет и зажигалку. Пропал и драгоценный бдалах. Такое вероломство было не свойственно арапам, но благодаря частым контактам с представителями более развитых цивилизаций, эта кучка отщепенцев утратила многие положительные качества, изначально присущие их народу. Все прибрежные арабские деревни были сожжены. Судя по остаткам виселиц и торчащим из земли заостренным кольем, здесь погуляли агилы, и первое время путники двигались как по пустыне, ночуя в чистом поле у костров и питаясь плодами рожкового дерева. Дабы Лилечка не скучала, а тем более не впадала в депрессию, Цыпв постоянно развлекал ее рассказами историко-краеведческого характера. «Видишь эти бобы?» – говорил он, разламывая стручок рожкового дерева. «Все они имеют примерно одинаковый вес и называются гранами. В старину с их помощью взвешивали драгоценные камни». Затем разговор перешел на алмазы, изумруды и сапфиры, которых Лилечка не видела никогда, а Цыпв только на картинках в книжках. «Как бы я была рада, если бы ты подарил мне на свадьбу колечко с камешком!» — вздыхала она. «Я бы и рад, да где же его взять? А кроме того, еще неизвестно, принесет ли тебе драгоценный камень счастье. Дон Эстебан, между прочим, когда-то подарил своей жене перстень с бриллиантом, найденным в Галконте. Обошелся он ему чуть ли не в целое состояние. Буквально на следующий день перстень унесла ворона. Ворона вообще охочи до всяких блестящих штучек. Дон Эстебан вместе со всей челядью бросился на ловлю воровки, упал с башни и остался жив лишь потому, что угодил в ров с водой. Но ногу все-таки сломал. Пока его кости срастались, злой сосед разорил поместье Дона Эстебана, а жена сбежала с мавританским торговцем. Он свой подарок до сих пор без бранных слов вспоминать не может». «От хороших мужей жены не сбегают. Он, когда ворону ловил, небось, пьяным был. Вот и свалился в ров. А мавры вина не пьют, и жен своих любят ежедневно. Да еще изысканными способами». «А ты откуда знаешь?» «Одна кастильская дама на толчке рассказывала. Она в плен к нашим попала, да так и осталась в отчине». «Изысканными способами? Это как?» Осторожно поинтересовался Цыпф, даже о способах обыкновенных, имевший весьма приблизительное представление. «Думаешь, я знаю? Неужели в книгах про это не пишут?» «Может, и пишут, но мне такие не попадались». Наконец, влюбленные достигли таких мест, до которых длинные руки агилов еще не дотянулись. В первой арабской деревушке, которую они навестили, вождь тут же поинтересовался, какую цену Цыпф хочет получить за Лилечку. Узнав, что девушка не продается, он погрустнел и согласился осмотреть другие товары. Когда же выяснилось, что таковые вообще отсутствуют, вождь сразу утратил интерес к гостям. Примерно такие же сцены происходили в других населенных пунктах Лимпопо, попадающихся на пути следования нашей парочки. Цыпфа это весьма раздражало. Зато Лилечка, узнавшая свою настоящую цену, порой доходившую до 300 коров, возгордилась. Цыпф, неплохо знавший язык хозяев саванны, без устали расспрашивал всех встречных поперечных об Анне Петровне Тихоновой, уже немолодой белой женщине, по слухам ставшей женой одного очень влиятельного вождя. Как правило, ответ был сугубо положительный и дополнялся точным адресом, звучащим примерно так. «Идите отсюда до термитника», возле которого отдыхал мой предок смелый Он-Джо, сразивший своего 12-го льва. А оттуда поворачивайте к холмам, вблизи которых издох от укуса змеи проклятый Инкулу, угнавший однажды весь скот у моего деда доброго Уинде, и так далее. Но когда Лилечка и Цыпф, немало поплутав по саванне, находили все же нужную деревушку, их встречала не Анна Петровна, а какая-нибудь Зинка, Танька или Наташка. Среди местных вождей и колдунов мода на белых женщин была распространена не менее широко, чем в свое время на арабчату европейской знати. Земляков всегда встречали радушно, угощали всласть, одаривали подарками и подробно выспрашивали о житье-бытие в родной отчине, многими уже полузабытой. К сожалению, о Лилечкиной бабушке никто из местных королев слыхом не слыхивал, что, впрочем, было неудивительно. Каждая деревушка жила своей обособленной жизнью и с соседями общалась лишь в случае начала большой войны, когда саванну можно было отстоять только общими силами. Даже праздники в каждой деревушке были свои собственные. Так получилось, что именно на одном таком празднике Лилечка и Цып совершенно случайно напали на след Анны Петровны Тихоновой. Поводом для торжества послужило то обстоятельство, что принадлежащая вождю корова отелилась бычками-близнецами, что считалось великой милостью богов. Как не спешили Лилечка и Цыпф, но им пришлось задержаться в гостеприимной деревне чуть ли не на 3 суток. Когда все кислое молоко было выпито, все лепешки съедены, а самые выносливые из плюсунов рухнули на землю, настала пора усладить слух собравшихся героическими песнями, повествовавшими о деяниях богов и подвигах местных героев, угонах скота, поединках со львами и победоносных походах против белокожих и желтокожих соседей. Еле живой от недосыпа и переедания Лёва Цыпф, совершенно автоматически прислушивавшийся к завываниям чернокожих акынов, внезапно сообразил, что в очередной балладе речь идет о белой женщине Анаун, по собственной воле покинувшего родную страну и ставшей любимой женой и наперсницей великого вождя Одуго. Далее сюжет развивался по законам драматического жанра. Из-за происков коварного и хитрого деверя Анаун стала вдовой, однако власть над своим народом сохранила, жестоко наказала убийцу и впоследствии дала обет безбрачия. По словам певца, эта достойная женщина, чьи волосы от горя стали белее лица, умела варить волшебный напиток, вселяющий мужество в сердца воинов, благодаря чему те одержали много славных побед. Напиток сей называется «барматуха», а тайна его изготовления, кроме самой Анаун, была известна только старшим богам. Много знатных женихов сватались к светлой умом и обильной телом вдове, но она осталась верна памяти покойного мужа, тем более что никто из претендентов не мог выполнить 3 предварительных условия – выпить, не отрываясь, кувшин барматухи, обыграть суженую ряженую в хитрую игру под названием «шашки», а уж затем 3 раза подряд ублажить ее женское естество. Вдоволь поиздевавшись над очередным незадачливым женихом, эта Пенелопа Саванны каждый раз сообщала подданным, что свой трон, устланный львиными шкурами, передаст только внучке Лизе, которая в скорости должна явиться из страны белых людей, где нынче правят злые духи, изводящие настоящих героев, а тем более героинь. Как только Цыпв перевел эту балладу Лилечке, та буквально расцвела и тут же заявила категорическим тоном. «Ну вот я и явилась. Ты уж, Левушка, теперь разговаривай со мной, как с особой благородного происхождения. А я тебе, так и быть, пожалую должность писца при дворе королевы Елизаветы I». «А вдруг это совсем не про твою бабушку пели? Да и потом, какая же ты, Елизавета?» «Самое натуральное. Лилечкой меня дома звали, хотя крестили Елизаветой. А в песне все про бабушку один к одному. Она и самогон гнать мастерица, и в шашки очень хорошо играет». «И свое женское естество ублажать любительница», как бы, между прочим, добавил Цыпв. «Вот это уже форменная клевета! Все поэты склонны к преувеличениям, как белые, так и черные. Три раза подряд тоже мне придумали. Ей бы и одного хватило». «Тебе виднее». «А ты не хами». «Ты первой начала». «Интересно, что я такого сказала?» «Я, между прочим, на должность мужа претендую, а ты меня в писты собираешься определить. Хорошо, хоть не в повара». «У королевы и супруг король. А из тебя, миленький, какой король? Здесь тот, кто льва не убил и за мужчину не считается. В короли придется кого-то из местных брать, чтоб армией командовал. Вроде того дылды, что с барабаном пляшет. Но скажи, разве не красавец?» После этого Цыпв окончательно обиделся и умолк. Лилечка надкусила сладкую лепешку и задумчиво сказала: «Между прочим, королева и одна может править, без всякого супруга. А для приличия мужской гарем иметь, чтоб женихи зря не набивались. Так и быть, Левочка, в моем гареме местечко и для тебя найдется.